Александровна Скиба. Я многодетная мама, писатель, психолог. Скажу вам вот что. Мы сегодня поговорим как раз о, как вы говорили, ПДК, да, постоянный детский коллектив. Что это такое? Есть такой очень страшный термин, называется сиблинги. Вот кто про него слышал? Хоть раз. Не слышал. Оказывается, это просто братья и сестры. И если вы когда-либо изучали какие-то течения, теории, психоанализ, психосинтез, там, психодраму или еще какие-то гештальты и прочие техники, то ни в одной из них вы не услышите про братьев и сестер. Вам говорят, надо субличности, работать с субличностями. Вам говорят, вот давайте проработаем вашего великого отца, давайте проработаем вашу великую мать. Вот наверняка вы были отвержены ребенком. Но ни одной из этих теорий, ни одна из этих течений не скажет вам, даже не спросит, а какие у вас были отношения с братьями и сестрами? Да, психолог обязательно спросит на первой встрече, вы какой по счету, первый родились, второй или третий, или последний. Но дальше в работе эта информация ему никак не пригодится, потому что нет такой теории еще. А она на самом деле гораздо важнее, чем все остальное. Почему я вот все это говорю? Мы тут с товарищами-литераторами, у нас есть клуб «Литпросвет», мы с ними разбираем русские народные сказки. Если пойдете погуляете по коридору, там есть уже две разобранные нами сказки. Это «Морозко» и «Гуси-лебеди». А сейчас, ой, не «Гуси-лебеди», «Морозко» и «Колобок». А сейчас мы разбирались с товарищами сказку «Гуси-лебеди». И обнаружили, что во всех русских сказках заложена психологическая теория, либо психологическая практика. Психология, одним словом, там полностью идет. Берем «Колобка». Что это? Вот он идет по животным. И в конце концов погибает. Ребенок, который любит эту сказку, и которому постоянно просит, расскажи про Колобка, чаще всего это ребенок с потенциалом жертвенности. Он кормит собой тех, кого он встречает, он отдает им энергию. Даже если он песенку попел, это уже энергию отдал Колобку. И дальше к лисе он погибает, и, соответственно, его жизнь пойдет вот именно вот примерно так. Если мы возьмем Морозко, но мы взяли для разбора самую древнюю сказку «Морозко». Там у мачехи было две дочки и одна дочка у старика. Причем эти две дочки, они вместе действовали постоянно. Так не было такого, они как сиамские близнецы, привязаны друг к другу. Единственное, только ругаются друг с другом. Когда мы разработали, мы наткнулись на аниму и анимуса. Если вот психологи знают этот момент, это когда нам нужно в голове договориться с нашим... Наш мальчик должен договориться с нашей девочкой, и тогда мы идем по нужному направлению. Так вот, в «Гусях-лебедях» еще более важная часть вот этой психологической теории наших предков. Давайте вспомним эту сказку, если вы вдруг забыли. Значит, у старика со старухой, дочка и сыночек маленький. Ну да, старуха. Не было, и вдруг раз, маленький сыночек, молодец. Кстати, стариками и старухами, вот раньше, да, мы говорим иногда, ну, старик, старуха, это какие-нибудь такие древние, с бородой, с платочком, с клюкой. А сколько, как вы думаете, было лет старику Ивану Сусанину? Помните, там бородатый мужик, который завел и погиб сам? 29 лет ему было. Вот он старик уже, оказывается. Или у кого-то из наших классиков в комнату вошла старая женщина 36 лет. А пожилая женщина 36 лет. Ну, мы понимаем, что тогда жизнь была гораздо сложнее, поэтому, да, та женщина, которую мы, да, сейчас назвали бы самым соку, молодка, тогда казалась уже старенькой. Потому что, на самом деле, девчонки выдавались замуж с 11-13 лет. Для того, чтобы болезней очень было много, и чтобы была возможность хоть чуть-чуть вот, род усилить, дети появились, чтобы не было вот этих вот болезней, девчонки рано рожали, и слава богу, что мы сейчас это увеличили. Возраст, объясню почему. Оказывается, развитие девочки, то есть ее развитие ума, развитие тела и всего прочего, заканчивается с первым контактом, с первой половой близости. И поэтому, да, сейчас мы имеем очень умных женщин. И женщины стали проявлять себя именно потому, что они успели тело хорошо сформировалась и ум сформировался. Почему я вот такие небольшие отступления делаю, мы все помним, да? Девочка у нас пошла погулять с подругами, братика посадила под окошечком, а сама ушла. Тут налетели гуси-лебеди, подхватили мальчишку и унесли неизвестно куда. Девочка вернулась, что где нету, и побежала она за братцем. Первая встретилась, кто ей? Печка. Печка. А потом яблонька, а потом уже речка. И что они предложили? Обмен. Я тебе даю, ты мне даешь информацию. Она отказывается, ей эта информация не нужна. Когда она после речки уже заблудилась, платье порвано, уставшая, встречается ей ёж. Интересная такая фраза была. Она хотела его пнуть, да побоялась. Такая. Но это вот моменты, которые нам позволяют распутывать сказку. И тогда ёжик ей показал направление, иди ему туда. Она приходит, избушка бабы-яги, братик сидит с яблочками, играет. Подхватила она этого братика и побежала. То есть она не разговаривала ни с бабой-ягой, ни с гусями-лебедями. В той основной сказке, на которую мы, собственно, и разбираем. Бежит обратно, и вот уже ёжика у нее не встречается. И опять в обратном порядке у нее речка, яблонька, печка, пришла домой, платочек навязала. И что обнаруживается? Что в самом начале рождения, когда у нас появляется первый ребенок, у него есть такой синдром, как единственный ребенок. Он единственный из всей многодетной семьи, если он только не один в семье так и остался, а единственный, которому принадлежит мама и папа полностью. Каждый следующий разбавляет это внимание родителей по чуть-чуть, пока вот на все. Иногда даже в больших семьях перекладывается часть ответственности на старших девочек, на старших мальчиков. Ну, по детям, конечно, это девочки отвечают, мальчишки там за своими мальчишечьими, мужскими делами помогают отцу. Но вот каждый раз вот это вот увеличение. И обнаруживается в данном случае, что... Ну вот вы знаете наверняка все, вот даже не психологи, что каждый ребенок, он уникален. Нет двух одинаковых детей даже в одной семье. Даже близнецы, они и то разные. Почему это происходит? У нас есть мир, тот мир ребенка, его можно иначе называть, как вот любят Нелперы называть, да, это карта мира, которую надо расширить, либо когда опасность, она сужается до минимума. Либо когда депрессия, вот эта карта мира, она сужается, маленькая становится. Когда все хорошо, карта мира расширяется. Но это если индивидуальный человек. И вот, а если у нас семья, да еще много детей. Представляете, как расширится карта мира семьи, потому что у семьи тоже есть своя карта мира. Если все дети отправятся в одно направление. И там будут искать свой ресурс и раскрывать карту. Соответственно, у нас будет очень негармоничное расширение пространства. Поэтому, хорошее, каждый следующий ребенок начинает по-своему, со своими ключами, расширять мир семьи. И вот тогда расширение карты мира становится более полным, более всеохватным и более широким. И позволяет роду, потому что мы понимаем, да, что раз многодетная семья, то это уже большой род. Роду выжить в любой ситуации. Потому что что происходит, когда много детей в семье? Если, ну, во-первых, когда все хорошо, они расширяют мир. И получается, что этому роду принадлежит большая территория, больше, ну, даже если взять просто чисто биологию, то больше ресурсов они получают. А в случае нападения на род, они тут же становятся стеной и защищают. И вот какая ошибка была у Фрейда. Фрейд был первым ребенком. После него родился еще ребенок, который умер. После этого у мамы, наверное, начался психоз, можно предположить это. И она выделяла этого ребенка настолько, что у него была отдельная комната, а все остальные в общей спали. У Фрейда, когда он еще был мальчишкой, он пожаловался ему, видите ли, мешало упражнения фортепиано, потому что сестренка там играла на фортепиано, а это ему мешало. И мама фортепиано взяла и убрала. То есть сестренка больше не занимается. Зигмунда никто не тревожит. И понятно, что у него единственный конкурент на маму был кто? Папа. И вот этот великий отец, которого мальчик должен обязательно свергнуть. Вот это вот основная теория по вот этим вот межличностным семейным отношениям. У Юнга ситуация была та же самая. Он первенец. Мало того, он первенец, после него родился ребенок через 10 лет. А это уже означает, что этот второй ребенок тоже первенец у родителей. Вот это такая особая психологическая вещь, потому что в истории наших предков и, соответственно, у нас родовая наша память заключается в том, что в 10, 11, 12 лет ребенок самостоятельный, он должен покинуть, ну, уже как-то вот свою территорию начать расширять. И поэтому, соответственно, что Карл, что его сестра Гертруда, они уже были первенцы. И, соответственно, тут великая мать вышла на Божий свет. Поэтому, когда мы какую-то теорию, которую ввели в академическую науку и сказали, вот только она верна, конечно, многим естественным наукам это свойственно, и это замечательно, потому что основа должна быть. Но в психологии, вот в глубинной психологии, на самом деле так много всего не изучено, что просто верить одному, верить другому невозможно. Вот если есть среди вас, ну, практикующие психологи, которые действительно практикуются, и вот я уверена, что вы не беретесь только за психоанализ или психосинтез или гештальт. Наверняка вы сразу оттуда кусок, оттуда, оттуда, оттуда, потому что на что человек идет, то вы и предлагаете. Что у нас происходит? У нас девочка, она старшая, гусяк лебедяк. Она отвергает брата. Он ей не нужен, она про него забывает. Но когда его из ее жизни убирают, она чувствует, что ее тянет туда, где этот брат. Ей нужно вернуть его обратно. Что-то он очень важное для нее дает и делает. И поэтому у нас получается печка первая, то есть дома мы понимаем, что на самом деле каждый следующий ребенок каждому предыдущему дает ощущение дома. Вот это вот дом мой, это моя крепость. Именно она становится крепостью не тогда, когда у вас один ребенок и папа с мамой. Это не крепость. Это шалаш. А крепость становится, когда детей много. И они могут в любой момент собраться, когда ты идешь действительно домой. Дальше идет яблонька. Но яблоня – это сад, это мы вместе работаем, это вместе пашем, это собирается какой-то коллективный труд. И опять получается, что чем больше детей, тем легче каждому трудиться. Вот представьте, да, что вы, то ли вы там вдвоем с братом таскаете лопатой что-то там во дворе, то ли вас там четверо набежало, лопаты перекидали, побежали дальше работать. И дальше идет речка. Речка – это такой сакральный символ, это все-таки материнская грудь, это то, что связывает между собой вот этих вот братьев. И ей необходимо было этого брата просто вернуть себе, и только тогда она вернулась к полноценности, то есть семья стала полноценной. Вот что делают сиблинги, либо братья и сестры в доме. Главное признание. Какое? Когда вы говорите человеку, ты мне как брат, ты мне как сестра. И это является самым главным признанием, потому что мы с тобой, получается, как у Маугли, мы с тобой одной крови, ты и я. И это становится кодовым словом, который пропускает дальше. Вы можете с братом или сестрой драться, соревноваться, но все равно из вашего соперничества, из вашего соревнования выйдет сотрудничество, вы все равно пойдете дальше вместе. И в нашей русской традиции не терять эти связи с братьями и сестрами. Даже вот можно сказать, что психологи Америки и Европы, они периодически пытаются нам сказать, что родня – это не те, с кем вы вместе выросли в одном доме или с кем там вы вместе родились, а родня – это те, которые вас принимают. Зачем это нужно? Да чтобы расшатать наше общество. Потому что победить вот этот род, у которого куча сыновей и дочерей – невозможно. И то, что Россия еще не была побеждена, Это во многом благодаря нашим крепким внутриродовым связям. И как только они начнут разрываться, и каждый начнется сам за себя, и родные и близкие расползутся по всему миру так, что они не смогут быстро собраться в кучу, объединиться в дракона, тем быстрее нас завоевать. Может, конечно, они это и не имели в виду, когда задумывали такие вещи, но и Юнг, и Фрейд, они как раз работали в институтах человеческих отношений во Франкфурте, и они работали именно на то, чтобы вот дальше развивать эту вещь. То есть то, как можно повлиять на людей, чтобы они начали делать что-то, что вам выгодно. Недовольство населения можно смягчить искусственным дефицитом энергосбережения, экономическими, финансовыми кризисами, а также террористическими актами. Цель – заставить людей убегать от действительности. То есть, чем больше нас трясет, чем больше у нас всяких кризисов экономических или финансовых, тем легче нами управлять. И кто помнит 90-е годы, когда взрывались дома, когда мы не понимали, что с деньгами делается, когда мы не знали, что вообще происходит в мире, и это было один из важных моментов, когда социумом можно управлять. Мы были очень сплоченным коллективом, и мы были неразрушимы. Именно вот так нас сплачивали, воспитывали, растили чуть ли не из детских садов, чтобы мы были сплоченными, чтобы мы чувствовали локоть друг друга, чтобы мы могли в каждый любой момент объединиться. Так вот, для того, чтобы нам навязать вот этот капитализм, который мы сейчас имеем, нас нужно было запугать, ввести в недоумение, нас нужно было выбить из-под нас уверенность, чтобы мы не знали, куда нам деваться, что же происходит в мире. И тогда даже самые активные люди стараются замереть на месте и посмотреть, а что же будет дальше. И вот мы насмотрели, и переворот вот такой удивился благодаря и Фрейду, и Юнгу, и очень многим другим основателям психологического течения. Но это была, как говорится, присказка, а сейчас будет сказка. Я очень рада, что вы сегодня вот так вот собрались, потому что нам, литераторам, очень важна одна вещь. Мы не знаем, какие писать произведения. Почему? Для детей, именно для детей. Если мы возьмем детскую литературу 19 века, когда вдруг обнаружили, что ребенок – это человек, а не слуга, решили писать для них книжки. Но в книжках этих, если вы помните, да, там лепесточек ау, красненькие там глазки, вот этот вот мальчик с пальчик, который умывается росинкой, вот либо вот такое вот все мимимишное, либо, ну, раб Божий должен, значит, собой пожертвовать для кого-то. Появлялись и такие произведения, как у Толстого, которые учили чему-то хорошему, но их очень мало было, вот этих вот произведений, во всей литературе 19 века. В 20 веке, когда произошла революция, соответственно, нам для детей понадобилась другая литература. И шагайте в ногу, и достигаем результатов, и коллективизм, и лозунги, и вперед, вперед, все вместе победе коммунизма. Сейчас у нас вакуум. У нас очень много переводной детской литературы. Возьмите, зайдите в детский магазин, посмотрите пару книжек, и вы увидите, либо это старая школа, еще советская, либо это какие-то типа, там даже автор написан. Квадратик фиолетовый, написано фиолетовый. Вот такой настоящей детской литературы нет, потому что мы не знаем, к чему мы идем. Что нам писать? У нас есть заказ от, у литературы, не у нас конкретно, есть заказ от банкиров. Надо писать такую литературу, чтобы люди пошли и взяли кредит. И желательно на побольше и с побольшим процентом. Есть заказ от торговых точек, от бизнеса. Нам важно, чтобы все шли и покупали наш товар. Напишите нам такую рекламу, чтобы все пулей помчались. Нарисуйте такую картинку к детской книжке, чтобы ребенок, проходя мимо нее, значит, упал на пол ногами, руками, купи, купи, купи. Нам надо вот это вот потребление. Но у нас нет заказа от родителей. Мы не знаем, каких детей вы хотите вырастить? Извините, это ваше откровение, простите, пожалуйста. Это мы изучали, не мое откровение. Вот сейчас мы с вами убедимся. Вы давно смотрели детскую литературу? Вы знаете, я связан с наследным образованием, я связан с профессором Маслова и с другими людьми, которые, допустим, с методикой природоведения на сегодняшний момент международного уровня, и мы сейчас этим занимаемся. И человек написал сказки, написал книжки и так далее, и тому подобное. И я уверен, 100%, я сегодня просто передачу видео в Ютубе одну историю, допустим, да, и верю, даже... Но в случае, так как мы все-таки писатели, и мы хотим писать дальше, мы хотим знать, чего вдохновение? Нет, нет, этого мало. Вдохновиться можно чем угодно. Можно написать так, что ну, вдохновение может привести к чему угодно. Если вы образом умеете работать, значит, вы можете сочинить все, что угодно. Вот именно, я могу сочинить все, что угодно и привести детей к одному варианту. Могу к другому, к третьему, к четвертому. Итак, американская мечта – это когда надо из грязи сразу в князи. Причем не важно, кто тут рядом. Важно сбросить как можно больше конкурентов. Вот мы тут вместе все ползем к этой мечте. Я его за ногу схватил, сбросил, но я добрался первым. Но, соответственно, я жду, что кто-то может подобраться ко мне и сбросить меня. Русская мечта есть и такая. Она другая. И начинается она тоже с покорения горы, но она идет по пологому склону. И идет она... Обязательно в компании. Что, собственно, мы хотим знать? Мы литераторы, клуба «Литпросвет». Вот нам нужно писать новую литературу. Нам все говорят, не хватает сейчас новой литературы. Так вот, мы к вам обращаемся, родители. Какими вы хотите видеть своих детей уже взрослыми? Какими они должны быть? Светлыми, творческими, умными, грамотными. А что значит светлые? Душой и сердце светлые. Душа и сердце светлые. Как вы узнаете, что вот ребенок вырос, он светлый уже душой и сердцем? Он читает правильные книжки, правильно высказывается. Что такое правильный? Это вот очень правильный вопрос. Размытые образы. Вот это же очень конкретная штука. Мы с родителями так уже стратегические сессии проводим, чтобы у родителей было понимание, что они все получат на выходе. Потому что обычно вот настолько абстракции, просто абстракции, я не буду как абстракции. Женщины, скажите мне, какими вы хотите видеть ваших детей, когда они вырастут? Здоровые. Как вы поймете, что человек, что и ваш ребенок вырос здоровым, вот он взрослый уже мужчина или женщина, уже здоровый? Как вы это узнаете? Ну, хотя бы тем, что он в аптеку не ходит, не носит деньги, зарабатывает не на лекарства, а... Значит, ребенок и здоровый человек. Не болеет. Да, не болеет. Или не говорит о том, что он болеет. Иногда мы, родители, очень часто настолько... ведем ребенка к здоровью, вперед, что ребенок боится нам сказать, что у него там голова заболела или зуб шатается. Здоровый, еще. Просто здоровый человек, этого достаточно? Нет, конечно. Какой еще он нужен? Когда он стал сейчас у вас свет, и вы написали, вы стерли это слово. Все-таки оставили это слово. Хорошо, давайте я оставлю светлый. Светлый, но вы мне тогда объясните, что такое светлый? Основан на принципах правил. Это правила предков, наши правила, наши родов. Какие правила? То есть получается, что если добро, я... любовь. Ой, а вот добро я обожаю. Сейчас я напишу. Ценности, понимаете, которые в этой семье есть. И эти ценности поддерживаются всем обществом, средой. А эти ценности нет. Духовность в нем проявляется. Взрослый человек уже проявляет духовность. А что такое дух? То есть понимание Божьей энергии, понимание Бога. Ну я понимаю Божью энергию, я духовная уже. Вот. А как вы ее понимаете? А это же другой вопрос, вы про духовность спрашиваете. Давайте тогда вот на этом слое, вот, которое мне очень нравится. Да? Добро, добрый должен быть. Часто говорят. Не знаю, вы говорите, чтобы ваши дети были добрые? Да. Конечно. Хотите, чтобы были ваши дети добрые? Конечно. И девочки, и мальчики? Конечно, да. А что такое добрый? Доброта – это частица Бога. Слушайте, нас Бог создал по своему подобию, в каждого вложил. Значит, каждый из нас добрый. Все, можно ставить галку, достигнут. Как вы узнаете, что он добрый? Я так понял, что нас спрашивают как раз методологически измеримые вещи. Нельзя в таких штуках ставить абстрактные вещи, понимаете? Духовность – это очень абстрактная вещь. Как ее измерить? Вся лапша на ушах людей в разных шовках рассуждает. страдает именно от отсутствия методологически измеримых вещей. Что значит добрый? Вот идет нищий, я снимаю с него, пусть не рубаху, а ну, мужчина, ваш сын, взрослый уже, видит, снимает рубаху, да, он добрый. Знаешь, не факт. Один сказал, почему нет, другой сказал, не факт. Потому что добрый — это тоже есть определение, которого мы сейчас с вами потеряли. Мы не знаем, что такое слово добрый. А если мы вспомним русские сказки, мы не найдем там доброй девицы. А вот добрых молодцы много. Доброго коня, пожалуйста. А вот доброго кобылы нет. Вы знаете, что, да, что такое вот добро в смысле сказки, вот, которое вот привозят? Да, вот, добро. Вот, вы, я обладаю добром. А добро — это дань, которую вы привезли с военного похода. Добрый молодец — тот, который пошел, захватил эту дань, привез обратно. Он победил, он добрый молодец. Добрый конь, который вынес его в битве. И когда мы говорим девочке, девочка должна быть добрая, а потом удивляемся, почему наша дочка хватает лук и начинает стрелять. Она выросла на русских сказках. Потому что вы уже собираете не те понятия, это сердечность и благодарность и все остальное, понимаете? Вот, я про что и говорю, что мы не знаем тех слов, которыми мы хотим научить. Какими еще должны быть наши дети, когда вырастут? Ну, давайте я сразу там 5 штук напишу. Давайте. Радость. Чувство меры. Чувство меры. Угу. Радостный. Радостный. Реализованный. В любимом теле. Идеи нету любви. Наоборот, от нелюбви. А вот теперь я хочу вот это слово реализация, оно не наше, оно не русское. Проявление. Проявление. В любимом теле появляется. А что именно проявляется? Да, может, даже без любимого тела. Проявление. Вот я пишу книжку детскую, я хочу, чтобы у меня там дети проявлялись. Как? Проявление своей уникальной ценности. Проявление своей ценности? Хорошо, проявление своей ценности. Да, для общества. Скажите, а вот просто быть самим собой? Пишу, да, быть самим собой. Да, вот, например, там... А не казаться. Хорошо, что не быть самим собой, хотя бы быть самим собой. Спрашивают ребенка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Хорошо, у вас выросла дочь. Как вы узнаете, что она уже стала сама собой? Проявляется, человек в маске находится, или это естественное проявление? Или он в маске, или он пытается кем-то быть, казаться? Так он должен быть самим собой только в семье? Я говорю, что так, на отвечение на вашу вторую вопросу, да, как вы знаете, я говорю, что это видно. Мне кажется, здесь очень просто, на самом деле. Когда топор является топором, конечно, топор, мы им не пилим, мы им рубим. Молоток забивает гвозди, пила пилит. Так вот, когда человек сводится, когда человек становится тем, кем он должен быть, мы видим, что у него все идет хорошо, у него все получается, у него не возникает проблем, никто не следует и так далее. И он становится самим собой, он достигает своего предназначения в жизни и исполняет свое предназначение. Вот это сам становится самим собой. То есть топор стал топором, пила стала пилой и так далее. И мы применяем, и народ относится к нему именно как топору, пиле. Ну, то есть понимаем, кто он. Выросла дочь, секундочку. Она стала женщиной. Она родила ребенка, она стала матерью. Но смотрите, существуют какие основные функции? Здесь, чтобы понять, стал самим собой. Половая функция, вспомним или нет? То есть долг перед родом. Ну, мужчина должен зачать, дальше, женщина должна прыгать. Дальше, следующий уровень, помимо полового, это семейный. Потом идет разговор про общественное, как ты себя в обществе ведешь, помимо семьи. И потом это уже всемирное, да, как ты можешь во всем мире, как ты живешь с природой и прочее. Вот когда мы учитываем все вот эти функции, а там еще по 3 как минимум фактора есть в каждой из них, то тогда мы понимаем, стал человек самим собой, либо не должен. Не учитывая физиологические, семейные, общественные, мы не поймем, достиг человека. А вот теперь давайте поговорим о слове общества. Постоянно говорят, чтобы быть полезным обществу, например, человек, да, чтобы вот общество, вот как он проявляет себя в обществе чего, кого? Ну, не обезьяны, человек, человек. Ну вот, скажем, в нашем современном обществе, если вы идете брать кредит. Я никогда не беру кредит. Значит, вы бесполезны для общества. Вы не даете заработать банку. Почему я должен? Так, если вы не даете комару пить вашу кровь, вы что? Вы не человек, я бесполезный для товарищей. Я хочу понять, что такое общество. Общее – это то, за что мы несем ответственность, это первое. Второе – то, что мы совместно применяем. То есть общие интересы, общее дело и общее получение чего-то из этого. Вот это и есть общество. Еще главная цель нашего вот с вами общения – не только помочь нам, литераторам, а самое главное – это вот сделать вот некую, можно сказать, декларацию, которую потом мы с ней пойдем и скажем: «Друзья, харе нам писать такую литературу, где главный единственный ребенок, где ребенок, один ребенок спаситель Отечества. Возьмите Гарри Поттера, возьмите там Тайну Гротер, возьмите там вот все другие, там Мефодий Буслаев, это все, что я только успела прочитать, когда дети росли». То есть там получается во всей литературе у нас берется один персонаж, который спасает мир. Замечательно! Но там нет ни общества, ни мамы, ни папы, никого. Последние мультики, которые буквально там месяц назад я смотрела с ребенком, и там конкретно ходит какая-то зверушка, не то щенок, не то кошечка. А у него вместо мамы муравей. И это у нас смотрят родители. То есть дети смотрят, родители включили этот мультик, сами ушли. И вот ходит этот вот зайка или кошка, или еще кто-то, с друзьями общается, а приходит к нему, кормит его, поет и угощает муравей. Вот такая литература нам нужна. Нет, нам нужна другая литература, и поэтому я прошу вашей помощи именно для декларации, что мы хотим, чтобы в детской литературе было вот так, вот так, вот так. Я хочу, чтобы качества, те, которые литература дает ребенку, воспитывает в нем, должны быть вот такие, вот такие, вот такие. И если этим качествам, то есть тем требованиям, которые вырабатываются родителями, соответствуют книги тех писателей, про которых вы сказали, мы сами возьмем эти книги и издадим, и раздадим детям. Так вы говорите, что самое простое, вот что самое мы простое. Да, если мы от жизни. Мы от жизни, мы живем. Мы живем. Значит, нам нужно естество жизни, правильно? Первично. Естество жизни первичное, я так пишу. Ну а как по-другому? Хорошо, я пишу. Итак, естество жизни первично. Если мы, я понимаю, что мы не в Индии, но если в Индии, я выйду вот в таком наряде одна, то индусы обязательно реализуют свое естество жизни, и это будет у них первично. Что значит они реализуют? Изнасилуют. Естество – это не одежда. Одежда – это естественная жизнь. А, извините, влечение мужчины к женщине – это разве не естественно? Вот это естество влечения мужчины к женщине. Но это можно сказать и в костюме светском, и в костюме не светском, в любом. Одежда в данном случае не является естественной. Но если мы ставим естество жизни первично, значит, если я голоден, я могу пойти и отобрать еду у того, почему отбирать? Естество говорит о том, что насытиться, а отбирать... А если я не насытиться? Отбирать и отбирать – это другой разговор. А, ну, мне вот есть, конечно, шанс на факт. Если я воспитаю своего сына, нет. А почему такие сразу мысли? Естество – это естественный образ. Достижение поставленной цели. Не отбирать, а производить. Естественный образ жизни. Вообще, если поверить Дарвину, то мы жили на деревьях. И там строились. Если поверить русскому языку, то примерно то же самое и происходило. Если мы верим какой-то другой теории, то у нас получается, что естественность жизни несколько другая. Если мы пишем о том, что естественно для девочки взять оружие и защитить кого-то. Ну, потому что на самом деле это естественно. Если мужчины ушли на фронт, женщины остались, и враг проходит к дому, что ей делать? Сдавать дом? Ну, заходить? Нет, они защищали дом, защищали тех детей, которые у них есть. Соответственно, это тоже это будет естественный образ жизни, значит, защищать собственную жизнь. А мы начали с другого. Мы начали с того, что если ценно человеческая жизнь, то можно ли тогда сказать, что ценность собачки или кошечки, она не такая ценная? Мы сейчас будем говорить только о человеке. Да. Вот что из этого выходит? Если мы говорим, что ценна человеческая жизнь, то у нас из букварей уйдут собачки в кепочках, кошечки, которые там нарушают правила, будут появиться девочки, появятся мальчики, как, собственно, было в старых букварях. Поэтому вот нам важно, наверное, все-таки вот не естественный образ жизни, не естество жизни первично, потому что это все философские какие-то термины, а сказать, что человеческая жизнь ценна. Бесценная. Бесценная – это значит бесстоимость. Бесстоимость. Но если нет жизни, то как ее оценить? Бессмысленно оценить. Дела важны. Поэтому все-таки ценность жизни отдельно есть. Ну, жизнь важна, пожалуйста. Жизнь человека. Да просто жизнь. Жизнь человека на первом месте. Ну, а если нет жизни, то бессмысленно. А что ты думаешь? Хорошо. Армия. Война. Ну, это я... Жизнь человека на первом месте. Приходите в этот мир не просто так, а для того, чтобы опыт иметь, понимаете, чтобы встать на новую, простите, другую иерархическую, так сказать, ступень, да, ближе к Богу быть, на другую, понимаете? В любом случае, реинкарнация идет человека, не просто так. А если она не идет? Как это не идет? А вот если ее не идет, как ты ребенку объяснишь, что у тебя есть реинкарнация, делай что хочешь, потом родишься заново. Но не все приверженцы этого. Понимаете, есть одни, которые любят там... Как ребенку сказки всегда добрее. Но в нашей, между прочим, ни в одной русской народной сказке вы реинкарнацию не увидите. Ни в одной. Почему вы считаете, Иван? А конем горбуном? Ну, это не реинкарнация. Он уже живой вырос. Все. Это особенно... Нет. Он совсем не живой вырос. Он просто он не сварился там. Он преобразовался, пускай так даже. Но он не прожил эту жизнь заново. То есть он не родился заново мальчиком. Не было реинкарнации. Нам нужно все-таки более естественный. Вот естественный хочется оставить. Очень хочется естественность оставить. Но только надо ее понимать. Надо понять, что это такое. Естественность. Именно поэтому мы, когда выбирали тоже вот на каком языке общаться, мы вот все, что связано с ведизмами, тамизмами и прочим, мы все это от религиозной мистической картины мира отнесли и сказали, что это в нашей школе не будет. Только научная технология, вот, и наука. Все, точка. Вот. Никакой религиозной мистической шелухи не должно вообще образовательно. Итак, мы жизнь человека поставили на первое место, на второе, что должно быть. Поэтому... Если мы говорим про естественность, то взаимодействие с окружающим миром, именно взаимодействие, не избегание, не его приукрашивание, а именно взаимодействие с его активным участием. Про букварь тоже коснулись, мы изучали букварь, смотрели трансформацию, когда в сталинских букварях, например, очень образы естественные, там, пропорциональные, и антропоморфные, анимоморфные, там, животные, люди, они взаимодействуют между собой естественным образом. Вот, то есть там никакие зайцы капусту не копают, вот, коровы там не летают, понимаете, вот, там девочка помогает по хозяйству, мальчик с ружьем пошел на охоту, все понятно, естественно. И с анимоморфом, то есть в отражении и в письме, вот, то есть там нет никаких-то там голов непропорциональных, глаз выкатывающих. Итак, у нас что получается? Жизнь человека ставим на первое место. Потом взаимодействие с природой, понимая, что человек часть этой природы. С войной у нас, когда вот я спрашиваю людей, которые речи точно прошли, ты же там, ты людей убивал? Он говорит, я людей не убивал, а врагов убивал. Но там люди у меня здесь. Помните про эту историю с Павликом Морозовым, да? Когда его, он пионер-герой, сдал своих, а потом, оказывается, это не пионером и был, и не героем. То есть получается, здесь тоже, вот и у нас тоже были вот эти вот смыслы, подмены смыслов. Поэтому здесь важно что-то еще. Мы в книжке детской можем, конечно, писать о том, как мы должны просто это говорить, как мальчик защищает свою семью. Человек – часть природы. А на какое время мы закидываем? Потому что сейчас человек не часть природы, а вот паразит, который Его съедает. Да, поэтому это нам надо. В нашей детской литературе должно быть все время. Человек – часть природы. А как же подвиг, когда ты пойдешь на смерть? Если жить, как ты пойдешь на смерть? Ради жизни, да. Но если я значит, говорю... Значит, жизнь человека на первом месте. Ну, а моя... Я же тоже человек, понимаете, как да. Как быть с Александром Матросовым? Я же человек, моя жизнь на первом месте. А если мы напишем, что чужая жизнь на первом месте? Да. Чужая жизнь чужого человека, другого человека на первом месте. Абсолютно неправильно. Это будет точно совершенно неправильно. Значит, я могу со своей жизнью делать, творить что угодно. И самоубийство заканчивать. Да нет, пойдем на подвиг. Мы пойдем на подвиг. Мы пойдем на подвиг, да. А почему мы пойдем? Значит, у нас будущее в первой очереди должно быть во главе. А если дети, тогда значит мы должны им дать последний первый кусок лучше. Человек часть природы. Совесть первая. Совесть. Просто. А тогда нам надо понимать, что такое совесть. Да, вот тут уже, тут мы сядем. Сядем, да. Тут мы сядем, так же самое, как и честь. А любовь-то, когда мне говорят, что должно быть в сердце много любви, вот это вот. Но если мы берем русский язык, то луб, вот у меня слово Л-Ю-Б, оно есть, встречается в рукописях, и вот так вот оно звучит. Это центральная точка. То есть то, к чему что-то привязывается, пришивается, то, что вот, вот оно вот даже вот так вот, вот выглядит. Вот, вбивается в землю. И вот тут вот привязывается что-то. Получается, когда любовь, мы говорим, мы хотим, чтобы наши дети проявляли любовь, проявлять привязанность к чему-то, получается, к чему. А если человек должен любить кого-то ближнего, вот возлюби ближнего своего, как говорят, то тоже придраться можно ко всему. Ну вот давайте хотя бы еще парочку, или вот с первым решением. Из героев она скучна. А для того, чтобы мы всегда чтим своих героев, понимаете, они пожертвовали собой великую, гражданскую, отечественную, князья, допустим, там, пожалуйста, другие, понимаете, они пожертвовали собой. Ради чего? Для того, чтобы мы с вами жили, понимаете. Значит, получается, что будущее человеческой общины, зачем вы берете человечество? Возьмите одного человека. Вот. Или рода хотя бы. Вы говорите мне о роде. Давайте род. Но в Библии встречаются такие моменты, когда вот не осталось людей. Один папа и четверо дочек у него. И чтоб народ прошел дальше, каждая из них возлегла с отцом, и народ пошел дальше. Знаем это дело. Да, причем когда он спал. Вот, соответственно, сообщество я все-таки предлагаю оставить. Не род, не семью, а именно вот сообщество какое-то определенное. Потому что если не общего человечества, не общего человечества. Потому что там тоже может быть, если на тебя пришли, а ты такой, ура, это ж наше сообщество. Поэтому нельзя человечество. Конечно, нет. Но вот здесь, мне кажется, это немножечко дублирует друг друга. Взаимодействие с природой и человек часть природы. Мне кажется, если человек часть природы, он и так взаимодействует. Он и так будет взаимодействовать, да. Еще какой должен быть постулат, который не требует споров? Какой должен быть взрослый человек? Вот ваш ребенок, мы должны написать для него книжку, он ее прочитает. Мальчик или девочка? Сотворец. Сотворец. А сотворец с кем? С высшим разумом, силой и вообще с тем, кто нас создал. То есть, если мужчина или женщина не имеют детей и умерли бездетными, то они вот это вот уже, они не сотворцы, они не сотворили никого. Ну, вы говорите про детей, они же тоже детьми были. Или про что конкретно вы скажете? Видите, я просто вам говорю, как можно понять это слово, а можно понять и по-другому. Сотворит человек, сотворяет свой мир. Или, потому что вот просто слово «сотворец», оно ни о чем пока не говорит. Вот что конкретно оно должно сказать? Творение, тварь. Тварь, да. Тварь. А, кстати, очень интересное вот это вот слово. Есть у нас в русском языке два слова. Как бы звучащие одинаково. Это созидание. И сотворение. Сотворяем мы из жидкого твердого, а созидаем наоборот, из твердого жидкого. Поэтому сказать сотворец, это значит мы из чего-то жидкого, феерического, такого вот этого, вот мы образ создаем. Твердый. Обобщающего нет. Итак, сотворец или созидатель? То есть, что человек должен уметь переделывать мир, но как-то вот так вот нелогично, как-то экологично, что ли, работать с психологом. Созидать из твердого жидкого. состоять из твердой же, из жидкого твердого. Это все-таки сотворец. Нет, понятно, что когда мужчина и женщина, они сотворцы. А да. Там еще есть духовная составляющая. Тебя входит энергия еще. Да, программное обеспечение. Да, да, да, да, да. И получается ребенок твердое существо. Она не твердая. Но имеется в виду, что образ все равно яркий. Так как нам назвать вот это вот, вот эту вот деятельность человека по сотворению и созиданию? Как вот общим словом обобщить? Для себя. Ну, да, преобразование можно. Преобразование мира. Так, значит, у нас человеческое сообщество первично, человек преобразователь мира, человек часть природы, вернее наоборот. Вот так вот, человек часть природы и преобразователь мира. Еще. К правде все-таки. Давайте мы истину не знаем. Вот правды может быть много, и вот это часть моей правды, часть у Сергея своя часть правды. А можно назвать истинной частью общую правду? Она будет разная. Так вот это вот правда, а вот это вот истина. И мы истину никогда не узнаем, потому что мы все время смотрим, причем внимание с другой стороны. Вот не хватает объемности, не хватает еще одного измерителя, чтобы понять истину. Поэтому мы вот сейчас с вами говорим только о правде. Что мы хотим видеть в наших детях? Что нам обязательно надо? Как, к чему их привести? Чему научить? Вот как... Любовь, да, у нас. Ну, женщина за любовь, мужчина за доброту все-таки. А я за познание. За познание. Привязка к чему-то. Что за любовь? А благодарность – это я даю благо. Это не доброта. Четвертое качество, которое должны мы писать вот в книгах и учить детей любви. Что за любовь? Если я люблю кого-то, да, мы помним, да, что это вот этот вот лук. Может, какой-то пожертвовать. Жертвенность. Ну, вы знаете, мы, психологи, очень не любим жертвенность. Потому что очень часто жертвуют, а потом, а кто ж мне пожертвует? Да, вот, допустим, вот были случаи, когда там старушка принимает гостей у себя каждый год, на Новый год там делает, а потом сидит и говорит, ну а меня кто-нибудь пригласил? Я всех приглашаю, а меня никто ни разу не пригласил. А она все пытается всех вот так вот намекнуть, вот она жертвует собой, своими деньгами, своей пенсией, всем, чтобы вот и жертвенность, поэтому в данном случае она тоже с двойным смыслом, поэтому она нам немножечко не подходит. Вот что такое любовь в человеческом определении? Сделать человека счастливым. Вот особенно вот это вот стремление сделать человека счастливым, на нем постоянно педалирует кто только не лень. Паразитирует, можно сказать. Возьмите, включите рекламу, сделайте меня счастливой, возьмите кредит. Сделайте меня счастливой, купите машину. Вот смотри, вот твоя баба станет счастливой, или любить тебя будет крепко-крепко, если ты сядешь на дорогой машине и перед ее носом проедешь. Да. Ну, так я понимаю, вот это все любовь, вера, надежда. Если вы предлагаете всех четырех, ну, да. Человек в своей жизни имеет, да, любовь, сохранение, веру, надежду и Софию, мудрость. Ой, мечта. Ну, я так могу про мечту говорить очень долго. Просто скажу, что слово мечта – это мачта. Вы далеко уедете с мачтой без корабля. Ну вот сохранение этого круга. Вот этого круга сохранение. Так. Сохранение. Но здесь, понимаете, хранение, здесь нам хранение даст. Но он человек. Но тут, понимаете, тоже может быть, вот нам тогда надо дать обязательно трактовки этого всего. Потому что вот видите, мы уже с вами говорим, мы понимаем на одном языке, а кто-то не понимает, да, что. Потому что да, любовь, вера, надежда и София, мудрость. Мудрость не оборвать веру и не убежать в лес на волю. Вот, получается, что да, мудрость не поломать. Чтобы это все работало, да. Вот, а как это назвать одним словом? Если я скажу сохранение веры, мне скажут, мне тут же придет РПЦ и скажет. Нет. Кафолическая традиция. Вера самая лучшая. Или потом придут вот ведисты, говорят, ну вот, наконец-то. Или придут там мусульмане, ну вы понимаете, что у нас были мечети? Или придут буддисты и скажут, вы же хотите сохранить веру, у вас здесь колокола были буддисты. Может быть, все-таки сохранить накопленные знания, традиции. Традиции, Да, а к нему уже, к этим традициям, к этим обрядам, обрядов тоже трогать нельзя, к этим традициям, знаниям, которые нам передаются даже сейчас, потому что, скажем, наши предки могли рассказать нам обо всем, чем угодно, кроме электрического тока, а наши дети, если что-то случится, нам нужно будет им рассказать про этот электрический ток, а я не знаю, что я им расскажу про этот электрический ток. Вот знаний приумножить. Сохранить и приумножить. Ну, давайте напишем сохранить. Не, ну приумножить это вот преобразование, наверное. Преобразование, да, может быть. Но сохранить, главное сохранить и передать. Сохранить и передать. И передать. Вот это важный момент. Давайте мы не будем сейчас пока вот как-то приумножить. Вот тут самое главное, что мы потеряли, и нам просто выбивают, как у повешенного этот стул. Стул из-под ног, именно потому, что мы не можем ни передать, ни сохранить то, что мы, собственно, имеем. Знания, традиции. Коров будем передавать? А культуру, как я говорю, культуру, а зерна? Тоже? Да, и цивилизация. Вот теперь посмотрите, что мы с вами написали. Итак, первое правило, которое должно быть в детской литературе, это человеческое сообщество первично. И поэтому мы его и защищаем, и приумножаем, и увеличиваем. Не нравится, Федор Борисович, может, поделаешь? Нет. Человек – часть природы. Мы – человек – преобразователь мира. И человек – это тот, кто сохраняет, человек сохраняет и передает знания, традиции, культуру и цивилизацию. Вот посмотрите, так с этим поспорить можно? Можно. Конечно, придраться-то можно, да? Федор Борисович уже готов поспорить, да? Можно говорить. Да, нет. Я... Как говорится, это стало вам нужно. Культура все-таки налево. Ну, слушайте, мы здесь и слева, и справа. Согласен. Понимаешь? И мы пишем для всех. Я думаю, может быть, язык еще прочитать. Так, ну вот, как-то так, товарищи литераторы, здесь я вижу, да, их несколько, принимаем мы такую задачу, и, соответственно, мы должны с этой шкалой пойти в детский магазин, и вы, пожалуйста, те, кто будет смотреть, тоже идите в детский магазин вот с этой шкалой и проверьте нашу детскую литературу на наличие вот этих вот четырех пунктов. То есть мы, литераторы, да, берем наказ, что в нашей литературе, нашей детской литературе будет именно так. И, как говорится, свидетели, это все, кто здесь присутствует.